Олег спросил, не возражает ли кто-нибудь против нового члена совета, Сергея Каховского. Никто не возражал. Сережа украдкой показал Данилке язык. Беда, случившаяся днем, словно отодвинулась. Все было просто и спокойно. Даже Митя, сидевший рядом с Данилкой, слегка улыбался. Но вот поднялся Олег. Уперся ладонями в стол, и тот заскрипел, застонал. «Внеочередной совет», — сказал Олег. «Я понимаю, в воскресенье всем хочется отдохнуть. У Самойлова билет полетел. А что делать? Случилось такое, что ни ждать, ни молчать нельзя. Вот Кольцов мог бы лучше меня рассказать, но ему трудно. Губа разбита». Они шли вчетвером. Кольцов, Голованов, Мосин и Сенцов. Их остановили 4 хулигана. Не старше этих, но нахальнее, это точно. Потребовали деньги, обыскали. Потом велели отдать ремни. Трое отдали. Голованов, Мосин, Сенцов. Он повернулся к тем троим, сидящим в углу. «Это так?» Они медленно поднялись. «Так», — повторил Олег. Они молчали. Сереже неловко было на них смотреть. Он стал смотреть на ребят за столом. Данилка тревожным шепотом допытывался у Мити. «Почему ничего не сказал? Ну почему? Это хорошо, да?» Олег очень сдержанно спросил еще раз. «Это так было?» Голованов хрипло сказал. «Так». «Вообще-то не совсем так», — вежливо сказал Сенцов. «Мы не отдавали ремни. Они их взяли сами». Сережа пересилил себя и посмотрел на него. Сенцов был аккуратный, причесанный, спокойный. «Они взяли», — повторил Олег. «А вы стояли, опустив руки. Так». «А что было делать?» — спросил Сенцов. «Приятно, думаете, по морде получать? Из-за ремня, который стоит рубль 50 в военторге. Если посчитать, то невыгодно». «Рубль 50?» — крикнул Алёшка Смирняков. «А сколько твоя совесть стоит?» «Я совесть не отдавал, только ремень», — объяснил Сенцов. «Гнать!» — спокойно сказал капитан второй группы Гена Корнеев. А его друг, маленький курчавый Валерка Давыдов, тоже спокойно подтвердил. «Гнать! Чего тут разговаривать? Если бы даже простые ремни были, все равно гнать за трусость. А ремни форменные. Значит, они еще и форму опозорили». Олег обратился к Голованову. «Ты тоже так думаешь? Рубь 50 и все. Ты ведь на пряжках у этих ремней сам шпаги выцарапывал». «Я и на других сделаю. Долго, что ли?» — огрызнулся Женька. «Лишь бы в морду не получить», — насмешливо спросил Смирняков. «Я тоже за то, чтобы выгнать. Только у меня еще вопрос. Почему они думают, что обязательно заработали бы по морде? Там же их четверо на четверо было». Женька Голованов сердито хмыкнул. «Четверо. От Кольцова какой толк?» И тут вмешалась Наташа. «Как это какой толк? Ведь он-то как раз и дрался». Женька опять хмыкнул. «Дрался. Он драться-то совсем не может». «А ты можешь?» — тихо сказал Митя. «Когда надо, могу». И тогда взлетел яростный голос Данилки. «А ты, скотина, думаешь, что сегодня было не надо?» «Тише, Вострецов», — сказал Олег и повернулся к Мосину. «А ты, Леонид, что скажешь?» Он хмуро ответил. «Чё я скажу?» «Ничего». «От тебя я трусости никак не ожидал», — горько сказал Олег. «А я этих и не боюсь, этих-то». За столом засмеялись. Мосин кинул сердитый взгляд. «Ну чё, смеяться легко. А на них, если будешь выступать, соберут шару, подкараулят потом 10 на 1». «Что соберут?» — не понял Олег. «Шару. Ну, компания, значит». Неожиданно вмешался Генка. «Я этого лысого лупил-лупил. Никто не собирает, никто меня не трогает». Мосин усмехнулся одной стороной рта. «Тебя, конечно. У тебя брат, боксер да самбист, все знают». «Я за брата не прячусь», — сказал Генка. «Ну, не за брата, так вон за его волкодава», — Ленька подбородком показал на Сережу. «Про его пса тоже все знают. С ним свяжись». Наташа шепнула Сереже. «Какой у тебя ног знаменитый?» Сережа не ответил. Он вдруг представил себя на месте Мосина. Или Голованова, или Сенцова. Будто он сам стоит перед советом и должен отвечать за свою трусость. Отвечать хрипло и мучительно, давясь от стыда. Хотя Сенцову как будто и не стыдно даже.